Параллакс – угол, под которым видна одна астрономическая единица, среднее расстояние между Землей и Солнцем, с расстояния, на которое удалена соседняя звезда. Параметрическое представление – неявный способ выражения решения дифференциального уравнения через произвольный параметр. При изменении этого параметра параметрическое выражение принимает переменные значения, которые должны принимать фактическое решение. Парсек – расстояние, с которого одна астрономическая единица видна под углом 1 секунда. 1 парсек равен 3,86 умножить на 10 в 18 степени сантиметр, равно 3,26 световых лет. Первичные кварки полагают, что все барионы и мезоны состоят из кварков, которые являются элементарными частицами с дробным зарядом. На сверхплотной горячей фазе, очень ранней Вселенной, большое число кварков должно было находиться в равновесии с другими элементарными частицами. По мере расширения и остывания Вселенной некоторые из этих кварков могли сохраняться. В какой мере независимые свободные марки могли выжить – это нерешенные проблемы физики элементарных частиц. Первичный огненный шар – горячая плотная ранняя стадия Вселенной, предсказываемая теорией Большого взрыва, когда Вселенная была заполнена в основном излучением с очень высокой энергией, которая впоследствии расширялась и остывала, и теперь наблюдается как космическое микроволновое фоновое излучение. Первичный хаос – концепция, согласно которой ранняя Вселенная могла быть в высшей степени нерегулярной и неоднородной. С помощью этой концепции – может быть, удастся понять происхождение структуры во Вселенной и объяснить, почему в очень больших масштабах Вселенная является однородной и изотропной. Страница 372. Переменная масса теория. Теория Койла и Нарликара, согласно которой предполагается, что масса фундаментальных частиц изменяется со временем так, чтобы в точности объяснить закон красного смещения Хаббла. Перемешанного мира модель. Космологическая модель, в которой Вселенная однородна, но сильно анизотропна. Вселенная расширяется с различными скоростями в двух направлениях и одновременно сжимается в третьем направлении, затем все повторяется в других направлениях. Любая выбранная порция вещества будет попеременно проходить через блинообразные и сигарообразные конфигурации, объем которых по мере расширения Вселенной постепенно увеличивается. Период, светимость, зависимость. Корреляция между светимостями и периодами переменных звезд цефеид. Планетарная туманность. Разреженная расширяющаяся оболочка, состоящая из ионизованного газа, окружающая горячую, сильно проэволюционировавшую звезду. Планета Земля. Твердые тела размером с астероид, которые, согласно гипотезе, образовались, когда протосолнечная туманность сжималась в диск и фрагментировала. Большая часть планеты Земля впоследствии аккумулировала в планеты. Планка – закон излучения. Распределение по частоте интенсивности теплового излучения, которое можно записать в следующем виде. B с нижним индексом ν равно 2H перечеркнутое ν в кубе c в степени минус 2, квадратная скобка открыта, экспонента, скобка круглая открыта, H перечеркнутое ν, деленное на k, t, скобка круглая закрыта, минус единица, квадратная скобка закрыта, показатель степени минус единица, где h, перечеркнутая, постоянная планка, t, температура излучения, ν, частота. Планковский момент. Момент в большом взрыве, ранее которого теория гравитации Эйнштейна несправедлива и необходима квантовая теория гравитации. Это время можно записать как скобка круглая открытая, gh перечеркнутая, деленное на c в пятой степени, круглая закрыта, показатель степени 1/2, где g – ньютоновская гравитационная постоянная, h перечеркнутая, постоянная планка и c – скорость света. Это время равно 10 в минус 43 степени секунды. Плотность энергии. Количество энергии в виде излучения, приходящееся на единицу объема, и выраженное в эрго, деленное на сантиметр кубический. Плотность энергии теплового излучения с температурой T равна A T в степени 4, где константа излучения A равно 7,56 умножить на 10 в минус 15 степени эрго, деленное на сантиметр кубический и умноженное на Кельвин в четвертой степени. Поглощение. процесс перехода электрона с внутренней на внешнюю орбиту вокруг ядра, вызванный падением света с длиной волны соответствующей энергии, которую приобретает электрон. На каждый электрон, который совершает этот переход, тратится один квант света с этой характерной длиной волны. Подсчет числа источников. Тест. Космологический тест, который состоит в подсчете всех галактик вплоть до определенной предельной величины и повторение этой процедуры для все более слабых предельных величин. Отклонение от соотношения, предсказываемого для Евклидова пространства, может помочь решить вопрос, является ли Вселенная открытой или закрытой. Практически же этот тест дает сильное ограничение на модели эволюции галактик и их светимость в прошлом. Позитрон – античастица электрона, имеющий положительный заряд, а во всем остальном такая же, как электрон. Полураспада период – промежуток времени, необходимый для того, чтобы распалась половина массы любого заданного количества радиоактивного вещества. Поток – мера мощности излучения, падающего за единицу времени на единицу площади. Измеряется в эргах, деленный на сантиметр квадратный, умноженный на секунду. Пояс астероидов. Область пространства между Марсом, расположенным на расстоянии в 1,5 астрономических единицы от Солнца, и Юпитером, 5,2 астрономических единиц, где расположена большая часть астероидов. Приливная сила. Разность гравитационных сил, действующих на любое протяженное тело в гравитационном поле другого тела. Приливная теория. Теория, объясняющая происхождение Солнечной системы прохождением массивного тела вблизи Солнца. В первоначальном варианте приливной теории, принадлежащем Буффону, 1785 год, рассматривалось прохождение кометы, но в современных вариантах этой теории речь идет о проходящей мимо Солнца звезде. Газовое вещество, вырванное из Солнца приливными силами, согласно этой теории, конденсировалось в планеты. Однако эта теория была вытеснена теорией туманности. Пространство-время. Три физические пространственные измерения в комбинации с временем, которое трактуется как четвертое измерение, составляет пространство-временной континуум, в рамках которого строится теория относительности. Протогалактика. Галактика в ранней своей фазе, до того, как она приобрела свою сегодняшнюю форму и звездный состав. Протогалактическое газовое облако. Массивное газовое облако, которое сжималось, образуя галактику. Такие облака возникали в результате непрерывного роста флуктуаций плотности после эпохи отделения излучения от вещества. Протозвездное ядро. Наименьшие непрозрачные сгустки, на которые разбивается сжимающееся облако межзвездного газа. Характерная масса протозвездного ядра всего лишь 0,01 солнечной массы. Ядро растет за счет аккреции по мере того, как окружающее вещество падает на него и достигает звездной массы через 10 в пятой степени лет после момента образования. На этой стадии оно представляет собой протозвезду – огромный комок из сжимающегося вещества, которое излучает главным образом в далекой инфракрасной области. Протосолнечная туманность – медленно вращающееся облако пыли и газа, из которого сформировалась Солнечная система. Пульсар – вращающаяся замагниченная нейтронная звезда. Радиопульсары были открыты в 1967 году. Они испускают радиоимпульсы с высокой степенью регулярности. К настоящему времени в нашей галактике обнаружено свыше 100 пульсаров с периодом от 0,03 секунд до примерно 3 секунд. Предполагают, что магнитное поле на поверхности пульсара достигает 10 в 12 степени Гаусс.